Глава 23. Школа молодого скреббера. Я проспал всю ночь, и разбудила меня вернувшаяся сестра. Вновь почувствовав щекочущее чувство где-то в глубине головы, я, открыв глаза, мысленно спросил: «Ты вернулась?» «Да», — моментально прилетел ответ. Мне начинал нравиться наш немой диалог. В полной тишине птицы всегда замолкали, когда приходила она. Без посторонних звуков ничего не отвлекает. Я соскочил с дивана и, удивившись легкости тела и сознания, поспешил в умывальник, надеясь увидеть себя прежним 30-летним. Но чуда не произошло, и я, смирившись с присутствием в старом зеркале старого сморщенного чудища, постарался как можно быстрее умыться и спуститься в цех. Но легкость в теле и ощущение силы давали надежду на скорое исправление ситуации. Сестра, как и прежде, плавно покачивалась на невидимых волнах энергии и терпеливо ждала моего появления. Выскочив в цех, махнул ей рукой и мысленно поприветствовал. «Привет, скиталец!» Пронеслось в голове, и следом она ошарашила новыми возможностями общения. «Ты голоден?» «Сестра, ты поражаешь меня своими познаниями», ответил я после недолгой паузы, возникшей после ее вопроса. «Да, но у меня есть мясо, вяленое». «Это лучше». Из глубины ее щупалец на бетон упала целая туша оленя. «Но сначала дары». Она подплыла поближе и протянула мне в кольце щупальца что-то похожее на мешочек или капсулу. Я протянул руку, и на мою ладонь упала светло-серая капсула, размером чуть меньше моей ладони. Сквозь покрытую, похожими на венозную сетку линиями, полупрозрачную, светло-серую оболочку проглядывалась золотисто-янтарная жидкость, которая как будто бы перемещалась внутри капсулы в хаотичном движении, подчиняясь неведомым законам. Завихряясь, создавая причудливые узоры, она притягивала к себе внимание, гипнотизировала своей необычностью и энергетикой. Я с трудом оторвал взгляд от этого чуда и посмотрел на спокойно ожидающую моей реакции сестру. «Что это и что мне с ним делать?» «Это дар», — лаконично ответила она. «Прислушайся к себе. Что чувствуешь?» «Он зовет меня. Я хочу его съесть», — удивился я своим желанием. «Выпей. Тебе сложно съесть. Проткни и выпей». Я достал свой складной нож и, аккуратно поддев оболочку с края капсулы и одновременно поднеся ее ко рту, проткнул. Жидкость, на удивление, не брызнула из отверстия, а как живая субстанция начала вытекать и словно в невесомости зависать в воздухе. В мыслях пронеслись воспоминания о старом фантастическом фильме из прошлой жизни про глубоководную станцию и пришельцев, где был такой же эффект, но я быстро отогнал их и, поднеся капсулу ко рту, начал высасывать из нее жидкость. Минуты полторы или две ничего не происходило, и я уже совсем было собрался расслабиться, как вдруг внутри меня взорвалась настоящая атомная бомба. Я почувствовал не просто приток энергии, нет. Энергия оказалась сразу, в каждой точке моего организма и в таком количестве, что казалось еще немного, и меня разорвет на куски. В глазах сияло и переливалось всеми цветами радуги. Я полностью потерял ориентацию в пространстве и, наверное, грохнулся бы на бетонные полы цеха, если бы сестра не поддержала меня щупальцем. Я стоял, обвитый щупальцем, и не видел и не слышал ничего. Не знаю, сколько времени все это длилось, но, наконец, внутренние ощущения успокоились, пелена перед глазами спала, и я начал слышать. «Тяжело», — раздалось в голове. «Первый раз всегда так. Ты объясни хоть, что это такое?» «Это дар. Мы называем это так. Он как эликсир для нас. Теперь и для тебя. Позже расскажу. А теперь прими вот это». и она снова протянула ко мне щупальце. На мою ладонь упало два перламутрово-красных шарика, которые тут же начали теплеть и тихонько вибрировать. Они словно напрашивались, чтобы их съели, и я, недолго думая, отправил их в рот, запив живчиком. И опять внутри меня разыгралась буря. Правда, уже не в таком масштабе. Внутри, в районе желудка, потеплело, и тепло начало распространяться с неимоверной скоростью по всему телу. Мне показалось, что кровь сейчас вскипит, но через секунду все нормализовалось, и все ощущения прошли. Сестра уже держала тушу оленя в щупальцах и, направляясь к воротам цеха, позвала. «Пойдем, нужно готовить и есть. Тебе теперь нужно много еды. Два дня будешь есть и принимать дары, и учить меня». Пока я разделывал и потрошил тушу оленя на кухне рабочей столовой, сестра поясняла, что такое дар, и заодно рассказала иерархию скреберов. «Дар — это жизненная энергия высших. Вы их называете элита», — начала рассказывать она. «Добыть ее очень сложно для твоего вида, да и бесполезно. Но мы обладаем достаточной силой, чтобы вскрыть обиталище и достать дар. Он очень хорошо защищен и находится глубоко в груди, за всей их броней и прочным скелетом. Я просто разрываю их и достаю». «Получается, это что-то типа души у них?» Я выдвинул свою теорию. «Не знаю, что такое душа», — честно ответила сестра. «Ну, у них...» Я осекся, поймав себя на мысли, что как-то автоматически перестал себя отождествлять с человечеством. «У людей считается, что где-то в районе сердца есть нечто, которое дает жизнь и определяет все поступки и действия человека. У одних она чистая, и тогда человек живет честно, без лжи и обмана, и всем старается помочь. У других нет, тогда человек становится преступником или просто негодяем». «Не могу сказать», — после короткой паузы ответила сестра. «Скорее всего, это просто источник внутренней энергии. Они ведь все одинаковые, и у них одна потребность — утолить голод». «Источник?» — я задумался. «Как батарейка, что ли?» «Не знаю, что такое батарейка. Расскажешь?» Я мысленно представил батарейку, вскрытый фонарик и как он начинает светиться, когда я ее вставляю. «Я поняла». «И я не сомневался. Ты девочка понятливая. А что с останками? Съедаешь?» — поинтересовался я. «В основном нет. Очень редко. Наш вид вообще не склонен к употреблению высших. Мы охотимся на них только ради даров. А едим вот их». У меня в голове пронеслись картинки животных — косуль, коров, свиней и кабанов. «А почему же тогда все считают нас...» Я опять замолчал, не понимая, что происходит. «Ну, скреберов, самыми ужасными существами в улье». «Я же говорю, наш вид...» «Погоди», — перебил я. «Так что, скреберов много видов?» «Да». «Расскажи мне, чтобы я знал». «Хорошо, я начну с себя. Мы самый древний и самый малочисленный вид. Мы не агрессивны, если нам не причиняют вреда. Наш вид всегда такой, какой ты видишь меня. Дальше идут серые. Они более многочисленны и очень агрессивны. Могут быть разных форм. И у меня в голове понеслись картинки, показывающие невообразимые по формам существа, от одного только вида которых кровь стыла в жилах». «Мда, милашки», — только и смог выговорить я. «Есть еще черные. Они не уступают в агрессивности серым, но в основном она направлена на высших и низших, и на нас при встрече. Их формы также многообразны, но больше похожи на...» Она замолчала, видимо, подбирая слово. «На насекомых», — решил помочь ей я. «Да, я просто забыла это слово. Когда я умирал, ты показывала мне картины боя с такими. Это была ты?» «Да, они рушили мой дом. Я просила уйти, но они пришли убить меня». «И ты убила их», — закончил я за нее. «А почему они такие агрессивные?» Их не интересуют дары. Они, как высшие, едят только мясо, все без разбора. Значит, дар дает возможность получить энергию и не питаться мясом зараженных? Не только дар. Ты видел меня в черноте и видел, как она питает меня. Чернота дает нам энергию и лечит. Чернота — это наш дом, дом нашего вида. Я уже не помню, когда и откуда это пошло, но я появилась в черноте, и все мои детеныши появились там. И тебя я подружусь с чернотой. Я смогу также ходить по ней, и она будет давать мне энергию? Да. Ты хоть и не иной, но ты скребер. Еврей — это не национальность, это состояние души. Вспомнил я высказывание одного моего старого друга, еврея. Не знаю, что такое еврей и остальное, кроме души. Я тебе потом все объясню. А вообще это шутка. Что такое шутка, я тебе объяснял. Помню. Тут меня пронзило одно воспоминание, и я после недолгих раздумий спросил. Ты мне показывала картинки, как ты разрываешь на куски целую колонну людей в черных костюмах и на черных коробках. Да. Они убили моего детеныша и моего самца. Я вдруг почувствовал дикую боль, тоску, отчаяние и ненависть, исходящие от сестры. И хотели убить меня. Прости, что напомнил. Я не хотел причинить тебе боль. Это не боль. Она сделала паузу и потом продолжила. Это эмоции. Я почувствовал твою боль и тоску. Это чувства, и от них бывает гораздо больнее, чем от физической раны. Прости. Хорошо. Но я хотел спросить о другом. Те люди в черных костюмах и масках — это внешники. Я нашел здесь такую коробку и люк, а рядом с ним останки, довольно старые. Это ты их? Нет, это черный. Он пришел сюда, когда чернота закрыла этот остров. Как ты их назвал? Внешники? Не смогли уйти, не успели, и он их всех убил. А где он сейчас? Он может вернуться? Нет. Он ушел. Давно. Теперь здесь живем мы. Дальнейшая беседа проходила уже на улице, у костра, где на импровизированном вертеле готовился олень. То ли оленина готовилась проще, то ли я на второй раз уже приноровился к открытому огню, но оленя я приготовил без косяков. Аппетит был зверский, но я никак не ожидал, что съем почти полностью заднюю ногу. А вечером перед закатом сестра опять ушла, оставив меня одного любоваться необычным зрелищем. Я лежал на крыше цеха и смотрел в непривычно объемное звездное небо, следил за движением звезд и туманностей и не заметил, как уснул. Утром, едва проснувшись, побежал в умывальник и... О чудо! Нет, конечно, я не превратился в мальчишку, но выглядел уже так, каким попал сюда. Это придало мне бодрости, и я с упоением стал грызть вчерашнего остывшего оленя. Сестра появилась, как всегда, внезапно, но предупредив щекотанием в голове примерно за пару секунд. Вторая капсула дара пошла уже легче, но на этот раз красная жемчужина была лишь одна. Дальше все пошло как по расписанию. Правда, мы поменялись ролями. Общалась она уже вполне прилично, поэтому наступила моя очередь учиться. Усвоив классификацию скреберов, я попросил рассказать и показать мне всех возможных зараженных, на что получил ответ. Есть важнее. Важнее оказалось, как она говорит, подружить меня с чернотой. Помня о первой неудачной попытке, я приближался к видимой границе черноты, в диком напряжении. Она снова манила, гипнотизировала, затягивая меня внутрь, вызывая страх и плохие воспоминания. Видимо, сестра это почувствовала, потому что в голове прозвучало резкое «Стой!» «Ты не готов входить», — более спокойно сказала она. «Ты не веришь». «Во что?» «Ты не веришь себе. Я чувствую страх и неуверенность. Ты боишься». «Конечно. После того, как чуть не сдох там». «Смотри», — перебила она меня и вплыла в черноту. Я во все глаза уставился на феерическую картину, как купол у сестры из глубины черноты рванулись серо-голубые с янтарными прожилками молнии и заплясали по ее поверхности. Это напоминало увиденные очень давно декоративные лампы в виде стеклянной сферы, внутри которой плясала голубая молния разряда, отклоняясь в сторону коснувшейся к сфере руки. Но здесь все было по-настоящему и без каких-либо стеклянных сфер. С минуту я наблюдал за дикой пляской разветвляющихся молний, каждая из которых была в полметра в диаметре, и вдруг не только увидел, но и почувствовал, как сестра управляет этими потоками. Она словно управляла своей проводимостью, то становясь плюсом, и тогда энергия шла от нее, то минусом. Потом она стала нейтральной, и молнии обходили ее тело, не касаясь, а обтекая его. Ощущение управления было настолько реальным и сильным, что я абсолютно без страха шагнул на черную землю. Серовато-черная, но на удивление прозрачная дымка окружила меня, и я увидел те же самые молнии, которые, пронизывая все пространство, устремились ко мне. Легкий мандраж и неприятный холодок по спине на мгновение сбили мой боевой настрой. Но я тут же вернул контроль за ситуацией и, прикинувшись шлангом, точнее представил себя диэлектриком и, ловя ощущения, начал смотреть, как те самые молнии, что чуть не лишили меня жизни в прошлый раз, просто огибают то место, где я стою. Так я наблюдал и привыкал к ощущениям несколько минут. Не было ни головокружения, ни потери ориентации, и я решил попробовать двигаться. Повернувшись, я пошел в сторону парящей над антрацитовой травой сестры и, преодолев отделяющие нас несколько десятков метров, остановился, решив попробовать создать отрицательный заряд. «Не могу передать это в ощущениях, но это как будто создаешь внутри себя вакуум. Все тело начинает покалывать, как будто миллиарды тонких иголок хаотично касаются кожи. Ощущение, как будто ты готов всасывать всей поверхностью тела все, что ее коснется». От некоторых потоков отделились несколько разветвляющихся лучей и устремились ко мне, и как только они коснулись меня, я почувствовал дикий приток энергии, в сотни раз мощнее, чем первый раз при приеме дара. Меня бросило в жар, как будто внутри полыхал ядерный реактор, мозг, казалось, вот-вот расплавится. Мощный, размашистый, но в то же время мягкий удар выбросил меня из черноты. И я со всей силы приложился о заросшую травой землю. В глазах потемнело, воздух выбило из легких, и я на несколько секунд отключился. С возвращением в сознание сделал глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Сестра парила в метре от меня, прикрывая мою тушку от палящего солнца. «Я опять что-то сделал не так», — поинтересовался, как только смог говорить. «Нет. Ты просто не регулировал энергию. Опасно». «Я почувствовал. Чуть не рванул, как ядерный заряд», — хохотнул я. «Сегодня все. Нужно посмотреть последствия». «Слушаюсь и повинуюсь». Я с трудом поднялся. «А кроме черноты мы можем еще что-то изучить?» «Зов. Ты должен научиться контролировать и применять. Но сначала отдых». «Пойдем тогда. Умоюсь да перекусим». «Да. Давно хотел спросить». Вспомнил я один мучивший меня с первого дня появления здесь вопрос. «В первый день я поймал голубя. Он просто застыл, и я его взял в руки. А потом увидел, как бы сквозь него внутри золотисто-янтарный шарик. Что это было?» «Это зов. Мы так называем. Голубь был парализован твоим зовом, и ты его взял. Съел?» «Нет», — усмехнулся я. «Пожалел, отпустил. А что за шарик, дар?» «Интересно?» — сестра замолчала и заговорила только, когда мы подошли к цеху. «Мы видим дары очень редко, только потоки энергии. И это приходит потом, через время. Ты сразу увидел. А что еще ты видел?» «Да, вроде бы больше ничего», — задумавшись, ответил я. «А зов? Он как активируется?» «Я пытался потом, но не получилось. Хотел тебя позвать. Ты же слышишь мой зов?» «Слышу. Я и в первый раз слышала, когда нашла тебя. Я покажу. Поешь. Потом покажу». Я побежал умываться и, заскочив в туалет, бросил взгляд на зеркало. Особых изменений я не увидел, разве что тело стало немного поподтянутее. Зачерпнув из бака воды в ладони, я кинул ее себе в лицо, которое горело, как будто я загорал на горных вершинах. Вода обволокла кожу, принося с собой приятную прохладу. Умывшись и быстро доев кусок жареной оленины, я был готов воспринимать новую информацию. С зовом оказалось не все так просто. То, что для скреберов было зов, на нашем языке оказалось ментальным воздействием. Очень мощным воздействием, вызывающим у попавшего под него живого существа такой ужас, который просто парализовал и не давал ни малейшего шанса сопротивляться. Поначалу мне не удавалось никак активировать зов. Даже наблюдая за своим учителем, я не мог понять механизм возникновения и что является катализатором. Оказалось, что ее зов не действует на меня, так как на остальную живность. Как пояснила сестра, скреберы чувствуют зов друг друга, но не испытывают ужаса. При этом они способны менять эмоциональный окрас самого излучения, если, допустим, самка зовет самца, или наоборот. Я остановил обучение и, сев прямо на бетонный пол цеха, начал вспоминать все, что предшествовало тем моментам, когда у меня получилось издать его. Судя по объяснениям сестры, первый раз был именно тогда, когда я встретился с элитником в своей квартире. «Страх? Ужас?» — подумал я. «Что могло вызвать тогда выброс этой ментальной энергии?» «Да нет, страха тогда точно не было. Так что же тогда?» «Нашел!» — я вскочил с пола. «Решимость! Дикое желание защитить, закрыть с собой друзей!» «Да, но как это повторить?» При этом во второй раз я просто был очень голоден, и, увидев голубя, все получилось само собой. Голода нет сейчас, да и объекта, на что направить решимость, также нет. Тогда остается... Я посмотрел на плавающую в воздухе сестру и начал накачивать себя, представляя за спиной перепуганных Ирину с пуговкой. Где-то глубоко в сознании родилось чувство. Я не мог понять, что это, но старался раскачать его, заполнить им все сознание. Это была не злость, не ненависть. Это была та самая решимость, что чувствовал я в свой первый день в этом мире. Мне показалось даже, что сестра замерла, и воздух вокруг начал гудеть, и вдруг... Мощная, почти осязаемая волна кругом разлетелась от меня во все стороны. Моментально все мое тело охватило дикая слабость, голова закружилась, и подкосившиеся ноги уронили бы мою тушку на бетонный пол, но подоспевшая сестра подхватила меня щупальцами. «Получилось!» — прохрипел я, не узнавая свой голос. «Получилось!» — последовал ментальный ответ. «Ты затратил много энергии, своей энергии. Я отнесу в черноту, но не пускай слишком много». И вновь чернота приняла меня, прикинувшегося шлангом, в свои объятия. Я лежал на черной колючей траве, которая подо мной рассыпалась в порошок, и смотрел на потоки энергии, которые плавно обтекали мое тело. В этот раз я постарался вызвать лишь тысячную долю того ощущения, которое смог достичь утром. Сестра была рядом и внимательно наблюдала за всем процессом. Произошло что-то странное. Я был почти уверен, что так и не достиг нужного ощущения, когда от главных потоков отделились маленькие, тонкие, ветвящиеся лучи и начали приближаться ко мне со всех сторон. Они окутали меня, как будто заключая в кокон. Более крупные образовывали некое подобие каркаса, а мелкие заплетали все прорехи и проникали в меня. Все они напоминали кровеносную систему, только здесь не пульсировала кровь, а текла энергия. Я почувствовал, как отрываюсь от земли и начинаю парить, при этом все тело, расслабившись, плавно наливалось силой. Внутри кокона появилось синее свечение, которое постепенно заполняло все пространство, даря ощущение покоя. Где-то далеко, в подсознании, прежде чем я отключился, возникло ментальное послание сестры. Чернота приняла тебя, скиталец. Она лечит.